Да вот беда. И в парк не тянуло. Чё там делать? В кои-то веки можно поездить так просто для себя, не в напряженных поисках клиента и не исключительно по делу, как ездил на своей пятерке, тещу на дачу, с женой по магазинам, в гараж и на техстанцию. Просто поколесить по родному городу, поглядеть на него глазами праздного водителя. Ну, если кто особо понравится, подвезем. Кровь на заднем сиденье. Раскудрить впритак. Наверняка кровь натекла на чехлы. Надо избавиться на всякий пожарный. Не хватает еще расспросов напарника, а потом разговоров в парке. Сейчас заедет во дворик на следующей улице имени революционного борца Логачева, которую так отчего-то и не собрались переименовывать обратно в бездорожную. Там стоит мусорный контейнер. А пока можно взять из шестого бокса, там уж с год валяется чей-то старый чехол. Пока им накроем диванчик, а на днях купим новый. Вот деньги за перстень получит и купит. Его взяли на следующий день. Взяли, когда он, вытащив ключи из замка дверцы, готовился влезть в свою пятерку. Он не успел ни пикнуть, ни дернуться, ни понять хоть что-нибудь. Его сбили с ног, приложили фейсом об асфальт, рассадив кожу на лбу, заломали руки и сцепили их наручниками. Как он узнал позже, ему, оказывается, выпала великая честь. Его упаковали не в обыкновенные человеческие браслеты из никелированной стали, а в экспериментальные, одноразовые, из сверхпрочного пластика. А все потому, что накануне в город приехала делегация из Хегельс-Хегля, норвежского города-побратима Шантарска, состоявшая из норвежцев всякого рода занятий, в том числе и из хегельских полицейских. Последние в качестве подарка русским полицейским привезли 1000 этих самых наручников, которые у них самих еще только проходят обкатку. Верно, потомки викингов решили, если уж русские медведи о них отзовутся хорошо, то вещь полезная, надо брать на вооружение, не задумываясь. Изюм заморской удумки заключался в том, что наручники не имели замка, а, стало быть, ловкачи, которых хватает во всех землях, ни проволокой, ни ногтем открыть браслеты не могли. Если уж их на тебе защелкнули, снять можно всего одним способом — перекусив пластиковые дужки. Поэтому в экипировку полицейского при таких наручниках должны входить и специальные клещи, причем клещей норвежцы приложили к подарку всего 11 штук. Первые отзывы о новой разработке скандинавских ученых поступили незамедлительно, через день после первых испытаний и, по слухам, принадлежали знаменитой на весь Шантарск Дарье Шевчук. «Они бы нам лучше, как в начале Руси, варягов толковых направлений прислали, а уж конечности обездвиживать я и без их пластмассы сумею». Да хоть бы табельной рукояткой по голове. Видимо, менты готовились к отчаянному сопротивлению при задержании, потому что их налетела целая туча. Петр сумел удивиться их количеству, когда его, вздернув рывком с земли, посадили, прислонив к борту пятерки. Обыск учинили, что называется, не отходя от кассы. Понятых добыли на соседней автобусной остановке. Задержание и обыск снимались на видеокамеру, Короче говоря, ментам очень уж хотелось сработать без заусенцев.